Ледокол. Написал Денис Ушаков. Арктика 9, говорит станция Белый мыс. Смените курс, идете на мель. Как принял, проговорил спокойно мужчина тангенту радиостанции. Отпустил ее кнопку передачи и сделал большой глоток остывшего кофе. Арктика 9, я Белый мыс, смените курс, идете на мель, повторил он немного погодя. Мужчина уже несколько минут наблюдал приближение судна к участку малой глубины на экране компьютера, в надежде, что маршрут корабля изменится. Однако тот продолжал двигаться напрямую и без сброса скорости. «Арктика-9, прием!» – обеспокоенно отставил мужчина кружку на край стола. «Саня, слышишь?» – схватил он карманную рацию. «Да, Тёма, чего хотел?» – прошипел динамик в ответ. «Ледокол на мель посадить решили», — отшутился тот. «Можешь глянуть в бинокль? Может, сигналы подают о неисправности? Вдруг случилось чего?» — попросил Артем и продолжил вызывать судно. «Погоди минуту», — сказал Саня и пропал ненадолго. «Слушай», — вновь донеслось из динамика карманной рации, — «они без навигационных огней идут. Дело-то к ночи, да метель начинается. Странно это. Видимо, и вправду приключилось у них чего». «По радио не отвечают», — ответил Артем. «У Макса воздушка на ходу?» — спросил он у товарища, имея в виду СВП, судно на воздушной подушке. «СВП-то? Ну да». «Возьмите, ребят, сгоняйте на ней до ледокола, чтобы узнать, что у них там творится». «Ладно, Тёма, но за солярку сам распишешься», — усмехнулся Саня. «Я по спутнику с большой землей свяжусь. Буду держать их в курсе», не обращая внимания на комментарий товарища, Артем продолжал ставить задачу. «Как что-то узнаете, доложи», — предупредил он и отложил малую рацию, потянувшись к трубке стационарного спутникового телефона. Метель усиливалась, а световой день уже уступил место сумеркам. Снег неустанно барабанил по окнам воздушки, ухудшая обзор. Однако за последние 10 минут Максим, Саня и еще трое полярников уже подобрались вплотную к ледоколу. По крену корабля стало очевидно, что тот уже сел на мель. «Арктика-9» вызвал по рации Саня корабль, название которого большими желтыми буквами прочитал на борту. «Слышит кто?» «Никого не видно», — удивился Толя. Один из троих полярников, что находились в аэромобиле, помимо Сани и Макса. «Экипаж, наверное, ютится где-то, прячась от холода», — предположил Никита. «Второй полярник. Поэтому же на палубах и нет никого», — закончил он неуверенно. «Может, там вообще ни души», — озвучил мнение и Антон. «Третий полярник. Поэтому ни света, ни людей на борту. Давай ближе к носовой части, посмотрим, есть ли кто на мостике», — обратился Саня к Максу, всматриваясь сквозь снежную пелену в безлюдный силуэт ледокола. Бортовой прожектор аэромобиля, управляемый Толей, рыскал световым пучком по судну, высвечивая пустующие палубы. С одной стороны, это помогало разглядеть хоть что-то, а с другой еще больше мешало, так как свет, отраженный от нескончаемо падающего снега, мешал все больше. «Арктика-9, есть кто на борту?» Из громкоговорителя на корпусе СВП раздался голос Макса, подхваченный и разносимый ветром в сторону корабля. «Наверное, из-за метели не слышат», — предположил он, уже обращаясь к мужчинам в кабине. «Тут веревка же где-то была», — поинтересовался Саня. «Да, есть», — ответил Макс с вопросительным взглядом. «Давай тогда к корме, там борт самый низкий, попробуем подняться», — скомандовал Саня и поднес рацию к лицу. «Тёма», — стал он вызывать станцию «Белый мыс», — «как слышишь?» «Что там у вас?» — прерывисто и еле разборчиво донеслось из динамика рации сквозь щелчки и треск. «Да черт разберет», — ответил Саня. «Подняться на борт попробуем, как принял». Рация же в ответ не выдавала ничего, кроме шумящего шелеста, пустого эфира и помех. «Там кто-то есть», — воскликнул оживленно Антон, показывая пальцем на одну из палуб. Толя оперативно направил прожектор на указанное товарищем место, однако никого там не застал. «Там точно кто-то был», — удивился Антон. 100%. Пытался он убедить товарищей, понимая, что лишь он один что-то заметил. «Да ладно, может, показалось», — предположил Толя. «А может, не показалось?» — на полном серьезе спросил он в ответ. «Ну, темно, всякое может быть», — предположил Никита. «Есть кто на борту корабля?» — вновь воспользовался Макс громкоговорителем с надеждой, прерывая бессмысленную полемику полярников. «Как думаете, сколько человек должно быть на борту?» — спросил Никита. «Для ледокола такого размера не меньше сотни человек», — ответил Толя задумчиво. «И где же они все?» — Антон растерянно озвучил мысли, что безмолвно витали в воздухе. Связаться со станцией так и не получилось, да и с корабля по-прежнему никто не отвечал. Макс подогнал судно на воздушной подушке вплотную к ледоколу и остался в кабине, пытаясь связаться с базой. Остальные же, прокинув веревку, поднялись на верхнюю палубу ледокола, прихватив с собой несколько охотничьих ружей, так сказать, для самоуспокоения. Метель бушевала вдоволь, засыпая снегом все углы и накидывая сугробы, заглушая голоса мужчин. Безрезультатно пытавшихся обращаться друг с другом криком, они быстро перешли к жестам и спешно направились к рулевой рубке, освещая путь налобным и ручным фонарями. Там они надеялись воспользоваться радиорубкой и связаться с Белым мысом, так как сигнал радиосвязи СВП такую сильную пургу не пробивался. «Что здесь произошло?» — пытаясь скрыть испуг, спросил Антон, последним заходя в рулевую, осматривая выбитые окна и окружающую обстановку. Вся аппаратура оказалась обильно засыпана снегом, а экраны не подавали признаков жизни. Саня пробежался пальцами по панели с различными кнопками и подергал за некоторые рычаги. «Ты чего делаешь?» — возмутился с опаской Толя. «Да не парься, все обесточено», — успокоил его Никита, тщетно добиваясь от рубки внутренней корабельной связи, хоть какой-то реакции на нажатие кнопок. «Здесь немало снега», — сказал Толя. «Пока шли по верхней палубе, я присматривался и в снегу следов не заметил. В рулевой тоже снег не тронутый, значит, если тут кто-то и был, то уже давненько. Что же такого могло здесь произойти?» — пораженно пробубнил себе под нос Антон. «На корме есть площадка под вертолет, но вертолета не было. Может, люди эвакуировались?» — продолжил искать логическое объяснение Толя. «Хочешь сказать, что на одной вертушке улетела сразу вся команда корабля?» — усмехнулся Саня. «Но за несколько ходок на другое судно эвакуировались. А что, могли бы?» — ответил Толя. «Тогда почему они судно бросили?» — озвучил резонный вопрос Саня. «Давайте разделимся», — предложил он, после того, как ответа не последовало. «Проверим каюты и машинное отделение, там могут быть люди. Если они здесь были и пытались спастись от холода, идеи, возражения?» «Собака?» — удивился Никита, услышав лай, что еле доносился с нижней палубы. «Кажется, да», — оживился Саня, направляясь вдоль стены, пригнувшись и прислушиваясь. «Возможно, нас почуял и зовет на помощь». «Может, просто лает без конца», — высказался Антон. «То, что она там, еще ничего не значит. А если с ней люди, и им нужна помощь?» — повернулся к нему Саня. «Возьмешь такой грех на душу?» «Ты меня не стыди. Что-то здесь неладное», — возмутился Антон в ответ. «Нужно валить отсюда по-добру, по-здорову», — внезапно осмелев, решительно закончил он. «Правильно», — резво согласился Толя. «Пусть кто тут за все ответственный, тот и разбирается. У нас еще 2 недели вахты и домой, а здесь какая-то чертовщина творится. Ой, не наше это дело». «Никит, что думаешь?» — спросил Саня с интересом. «Если бы я был внизу с этой собакой, то надеялся бы, что вы за мной придете», — озвучил ему свое мнение товарищ. «Макс, прием!» — вызвал Саня по рации. «Как слышишь?» — повторил он. Ответа не последовало. «Может, кто-то глушит сигнал?» — задумался Толя. «Что бы за воспаленный бред?» — сморщился Саня. «Вы можете идти поискать собаку, а я пойду свяжусь с Максом. И когда вы удостоверитесь, что там никого нет, мы будем готовы уматывать отсюда», — предложил уверенно Антон, пристально глядя Сане прямо в глаза. «Я с ним пойду», — вызвался Толя, приблизившись к Антону. «Не мне вас судить, мужики». «Так и сделаем. Мы с Никитой спустимся до собаки», — подытожил Саня, глядя на товарища. «А вы давайте к Максу», — закончил он, получив утвердительный кивок от Никиты. «Добро». Антона словно отпустило, и он немного расслабился. «Не задерживайтесь и будьте осторожнее», — закончил он, разворачиваясь к выходу, еще крепче сжимая винтовку в правой руке. Оказавшись на верхней палубе и добравшись до кормы, парни удивились тому, что у судна на воздушной подушке не работают ни фары, ни внешний прожектор, ни даже освещение кабины. Силуэт СВП еле читался сквозь снежную пургу, даже с расстояния в пару десятков метров. «Макс!» — гаркнул Антон в рацию, в надежде перекричать бушующую метель. «Макс!» — повторил он еще пару раз, когда ответа не последовало. Пройдя еще несколько метров до лестницы, ведущей вниз к корме, Антон навел луч ручного фонаря на СВП, скинул ружье и прильнул к его оптическому прицелу. То, что он увидел, повергло его не просто в шок, а в настоящий ужас. Кабина судна на воздушной подушке оказалась вмята внутрь, а металл был надорван в нескольких местах. Водительская дверь вырвана с корнем и лежала в сугробе, запорошенной снегом, на котором еще виднелись темные пятна, словно кто-то разлил машинное масло. Однако, направив туда луч фонаря и хорошенько приглядевшись, Антон понял, что это было не масло. То были пятна крови, обильно разбрызганные по снежному покрову вокруг аэромобиля. «Толян, ты это видишь?» — испуганно выкрикнул он, повернувшись к товарищу, который буквально секунду назад стоял рядом. Но там никого не оказалось. В панике, озираясь по сторонам и нервно размахивая винтовкой куда ни попадя, Антон изо всех сил кричал и звал Толю, так как нигде не мог его найти. Через несколько секунд, спохватившись, он сорвался с места и спешно направился обратно к рулевой рубке, надеясь догнать Саню с Никитой. Достав рацию, зажав кнопку передачи и поднеся устройство к лицу, Антон собрался их вызывать, но не успел. Нечто неведомое схватило и одернуло его с невероятной силой и скоростью, в мгновение утащив за собой в белую снежную мглу. Крик бедолаги также стремительно растворился в гудящих завываниях бушующего ветра в ночной тьме. Он даже не успел воспользоваться охотничьим ружьем, что прежде крепко сжимал в руке. Так оно и рухнуло без дела на холодную и заснеженную палубу. «Есть кто живой?» — кричал Саня, продвигаясь по узким коридорам корабля, по стенам которых тянулись нескончаемые трубы и местами торчащие из них вентили с распределительными коробками коммуникаций. «Если бы здесь был кто-нибудь, нам бы уже давно ответили», — расстроенно сказал Никита. «Люди могут не услышать, зато хоть собака будет знать, что мы приближаемся», — парировал Саня, продолжая в том же духе, когда рация вдруг зашипела, словно кто-то пытался связаться, но через несколько мгновений вновь утихла. «Есть кто? Прием!» — обратился к неизвестному абоненту Саня, но ответа не последовало. «Толя? Антон? Прием!» — настойчиво продолжал он, по-прежнему безрезультатно. «Может, Толян был прав?» — вдумчиво высказал опасение Никита. «Поэтому и связи нет. А кто-то глушит сигнал?» — удивился Саня. — Ну, допустим. Тогда первый же вопрос. Зачем? — Понятия не имею. — В том-то и дело. Нелогично же. Зачем глушить сигнал на пустом судне? — Может, стоит вернуться? Никита переменился в лице, явно чего-то опасаясь. — Антон, похоже, и к тебе в голову залез, — удивился Саня столь быстрым переменам в настрое товарища. — Псина это, может, и не зовет никого, чтобы людей спасти. Если бы она была рядом со мной все это время и так без остановки лаяла, я бы ее уже давно пристрелил. «Кстати, о лае», — переключил внимание Саня. «Собака приближается», — остановился он, прислушиваясь. Помимо гавканья из дальнего поворота стал доноситься какой-то металлический скрежет, кто спешно приближался и уже звонко доносился до ушей. Парни застыли с опаской, направив лучи фонарей к дальней стене, чтобы увидеть псину, как только та покажется. И показалась неведомая тварь, в существовании которой невозможно было поверить. Но глаза не обманывали. Огромное, отвратительное существо с головой немецкой овчарки, что застыло в жуткой гримасе с открытой пастью, из которой доносился лай. произносимый явно не собакой, но чем-то отлично ее имитирующим. Жуткое зрелище предстало взору. Омерзительно склизкое, человекообразное тело блестело в лучах фонарей. Всю эту органическую массу тянули за собой щупальца, когтями, вгрызающимися в металлические стены и оставляющими вмятины и разрывы, издавая тот самый металлический скрежет. Обилие слизи уменьшало трение по полу, но это нечто стремительно приближалось. Из оцепенения и шока, в который провалился Никита, его выдернул прогремевший звонким эхом выстрел винтовки, направленный на неведомую тварь. Саня быстро передернул затворный механизм, высвобождая оружие отстреленной гильзы и загоняя свежий патрон в потеплевший ствол. Следом прогремел второй выстрел, что в узких металлических коридорах резко вдарил по ушам, заставив прийти в себя и осознать всю опасность ситуации. Никита вскинул ружье и выстрелил. Тварь остановилась, подтянув тело и щупальца, собрав их в клубок и хрипло прошипев непонятные звуки, сделав это скорее от неожиданности, чем из-за полученного урона. «Валим!» — ринулся прочь Саня, схватив Никиту за плечо и потянув за собой. Парни бросились прочь, устремившись в сторону рулевой рубки, в надежде оттуда попасть к Максу и остальным, чтобы убраться с ледокола как можно быстрее. Никита перезарядил винтовку и на ходу направил ее назад, на вытянутой руке, но не ожидал, что нечто подобралось уже совсем близко, и одним мимолетным движением оторвало вытянутую руку, не дав сделать выстрел. Другая щупальца догнала в спину и пронзила грудную клетку насквозь, притянув тело жертвы к себе. На полном ходу, навалившись всем своим весом сверху, монстр впечатал несчастного в пол. Вновь раздался лай собаки, только на этот раз искаженный, жуткий и мерзкий, вызывающий первобытное отвращение. Краем глаза Саня это заметил и понял, что у Никиты не было шансов. Но теперь, когда тварь замедлилась, этот шанс появился у него. Саня захлопнул ближайшую металлическую дверь, чтобы выиграть еще времени, и кинулся на лестницу к рубке. Когда монструозная псина с легкостью пробилась к лестнице, вырвав перегородку как лист бумаги, запыхавшийся Саня уже выбегал в рулевую. Он надеялся, что в царившей снаружи пурге монстр потеряет его из виду, и он успеет добраться до мужиков. А там в несколько оружий они смогут справиться с этой тварью. Точно смогут, без сомнений. Должны. На улице уже полноправно опустилась ночь. Метель бушевала яростно, занося снегом и судно на воздушной подушке и верхнюю палубу застрявшего ледокола. Из дверей и оконных проемов, ведущих в рулевую рубку, донеслись несколько выстрелов, вспышки которых на мгновение осветили промерзшие помещения и часть прилегающей к ней палубы. Вот только хлопки были единственными, что вырвалось наружу. Их звуки мгновенно подхватило и растерзало вьюга, растворив последовавшее эхо в снежной метели. Безлюдный силуэт массивного судна вновь перестал подавать признаки жизни.